«Вы его сейчас увидите», — отвечал Коляр и стукнул своей тростью три раза в потолок. Почти тотчас же вслед за этим стуком в верхнем этаже послышался шум, и на лестнице раздались чьи-то шаги. И капитан увидел вошедшего в комнату человека со свечой в руке, лет 50, плешивого, худощавого, с провалившимися глазами и вдавленным лбом. На нем был старый халат с зелеными разводами и плетеные туфли из покромок сукна. На первый взгляд Кокле казался честным, удалившимся от дел торговцем, доживающим свои последние дни между удовольствием обедать по воскресеньям в Табльдоте, а в будни довольствоваться домашней похлебкой. Улыбка у него была торжественная и простодушная. Но опытный взгляд капитана сразу увидел под этой добродушной внешностью смелый и решительный характер, кровожадные инстинкты и силу Геркулеса. Человек этот нисколько не походил ни на Коляра, ни на капитана. Коляр был высокий, худой мужчина лет 35, с черной бородой и усами. В глазах простолюдинки Коляр мог бы быть идеалом красивого мужчины. Служив в военной службе, он сохранил воинственную осанку, несмотря на свою новую профессию, немножко таинственную и хотя недозволенную законами, но тем не менее имеющую горячих последователей и ревностных приверженцев. Капитан, напротив, был молодой человек лет 28, но казался гораздо моложе благодаря своим белокурым волосам и отсутствию бороды. Среднего роста, худощавый, нежной женственной наружности, возмужалость виднелась только в огненном взгляде черных глаз, составлявших странную противоположность его пепельным волосам. В Лондоне, откуда он только что приехал и где оставил по себе таинственную и страшную известность, его называли капитаном Вильямсом, но вряд ли это было его настоящее имя. Кокле поклонился капитану и вопросительно посмотрел на Коляра. «Это начальник», — коротко объяснил отставной солдат. Тогда Кокле посмотрел на капитана с почтительным вниманием и тихо прошептал. «Какой молодой, однако...» «В Лондоне», — шепнул ему на ухо Коляр, — «этого никто не замечал. Вот увидишь сам, каков он». «Однако», — продолжал уже громко Коляр, — «наши кролики должны с минуты на минуту явиться сюда. Я приказал им собраться во втором часу, а теперь уже бьет час. Ты примешь их, Кокле?» «А почему же не вы?» — спросил мнимый торговец. «Я потолкую с его сиятельством и покажу ему наших людей в это отверстие. Да, кстати, расскажу вкратце их биографии. Это лучше всего подвигнет наше дело». «Хорошо», — сказал Кокле. «Понимаю». В эту минуту у входной двери раздался тихий, осторожный удар. Он спустился по лестнице со свечой в руках, а Коляр и капитан заперлись в комнате, смежной с гостиной Кокле, и погасили фонарь. Минуты через две мнимый торговец вернулся с молодым человеком болезненного вида, с курчавыми волосами и одетым довольно щеголевато, но от которого так и пахло итальянским бульваром. «Это артист», — пояснял Коляр капитану Вильямсу, смотревшему в отверстие в стене. «Молодой человек, очень хорошей фамилии, и если бы только не неприятные столкновения с рыжею, отправившей его на морские ванны в Рошфор, то я вполне уверен, что из него вышел бы хороший юрист или дипломат. Настоящее его имя — Шевалье Дорни, которое он благоразумно изменил. И дамы с улицы Бреда, его обожательницы, зовут его Бистоке. Он малый, очень неглупый, с большими талантами. Никто лучше его не сплутует в лацкнехте. И в случае нужды он очень ловко действует ножом. Он так тонок, что пролезет, пожалуй, в игольное ушко». «Посмотрим», — презрительно сказал капитан. Вскоре вслед за Бистоке пришли один за другим рослый детина с рыжей бородой по имени Муракс и маленький сухопарый человек с зелеными, сверкавшими, как у кошки, глазами.